Собачьи максимы. Пес, обитающий на кухне, никогда не будет хорошим охотником на зайцев. Собаки собак не едят. Тому, кто швыряет камень в каждую лающую собаку, придется собрать много камней. Когда собираетесь на зайца, держите свою собаку наготове. Если бы собачьи молитвы были услышаны, с неба посыпались бы кости. Не можешь бегать с большими собаками, оставайся на крыльце. Ляжешь с собаками, проснешься с блохами. Если б ты имел дело с собакой, она тебя уже давно бы укусила. Одному зайцу не уйти от своры псов, а сколько ему придется вилять, дело десятое. Из-за одного лающего пса залает вся улица. И самая последняя собака может поймать зайца. Зачем держать собаку и лаять самому? Посторонний, который лезет в чужую ссору, похож на человека, который хватает собаку за уши.